Булгаков садился за письменный стол и доставал чистый лист бумаги. Секретарю ЦИК Союза СССР Авелю Сафроновичу Енукидзе. 31.09.1929 года. Ввиду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для советской общественности очевидна, ввиду того, что уничтожение меня как писателя уже повлекло за собою материальную катастрофу, отсутствие у меня сбережений, невозможность платить налог и невозможность жить, начиная со следующего месяца, при безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток, прошу разрешить мне вместе с женою, Любовью Евгеньевной Булгаковой, выехать за границу. «Пиши, пиши!» «Капля точит камень», — оборачивалась к нему жена. «Кому еще?» «Кажется, всему начальству отправил свои депеши», — оправдывался Михаил Афанасьевич. «Подумай», — приказывала Любовь Евгеньевна. Булгаков снова склонялся над столом. 31.09.1929 года. А. М. Горькому. Многоуважаемый Алексей Максимович, я подал правительству СССР прошение о том, чтобы мне с женой разрешили покинуть СССР на тот срок, какой будет назначен. Все запрещено. Я разорен, раздавлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции отпустить меня. Склонившаяся над письмом Любовь Евгеньевна читала его и хмурилась. — Почему ты пишешь, что находишься в полном одиночестве? — А я? Булгаков рвался сказать ей, что у нее есть Ляля, но сдерживался, избегая очередного скандала, и не отвечал на ее вопрос. Он ждал хотя бы одного ответа на свое письмо и, конечно, не знал, почему они не приходят, пусть даже формальные. Более других лояльный к нему секретарь ЦК ВКПБ Смирнов писал Молотову. «Считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону можно. Выпускать его за границу с такими настроениями значит увеличить число врагов. Лучше будет оставить его здесь. Литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться». Вопрос о Булгакове по предложению Смирнова должен был рассматриваться на заседании Политбюро 5 сентября 1929 года, но в протоколе заседания помечено. Пункт 26. Слушали о Булгакове. Постановили снять. Сталин был в отпуске до ноября, а без него рассматривание вопроса о судьбе Булгакова решили отложить. Все знали, что этим писателем занимается лично Сталин. Казнить писателя или помиловать – дело только его компетенции. Булгаков разрешил жене сделать приписку в своем письме родному брату Николаю в Париже. «Дорогой Коля, я сердечно благодарю вас и младшего брата Ваню за кофточку, чулки и гребешок. Кофточку я ношу изо всех сил. Все остальное произвело большое и приятное впечатление. Очень грустно, что мне технически невозможно, да и нечего выслать вам с Ваней. Внимательно просматривала вашу французскую статью, удивляясь вашей премудрости. Привет прекраснейшему городу от скромной его поклонницы. Сейчас у вас сезон мимоз, и начинают носить соломенные шляпы, а у нас снег, снег и снег. Если будет нескромно с моей стороны, то я хотела бы спросить, вы собираетесь жениться на русской или француженке? Люба». Михаил Афанасьевич был утомлен, болен, но не сломлен. Пишет большое письмо правительству и ставит перед ним откровенный вопрос. Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР? Вернулся из отпуска Сталин. Но пока ему было не до Булгакова. Вождя обличал Троцкий, и его сторонники в стране внимали каждому слову этого политического изгнанника. Надо было разобраться и со всяческими уклонистами от генеральной линии партии. Булгаков сам напомнил Сталину о себе 5 мая 1930 года. «Я не позволил бы себе беспокоить вас письмом, если бы меня не заставило сделать это бедность. Я прошу вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется. Уважающий вас, Михаил Булгаков». Письмо отправлено. Надо ждать ответ. В который раз? И сколько? Ведь еще 29 марта 1930 года, месяц назад, он обращался к правительству, но безрезультатно, хотя просил о немногом. «Если меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера, который берется поставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистам нельзя, я прошусь на должность рабочего сцены. Если и это невозможно, я прошу советское правительство поступить со мною, как оно посчитает нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо в данный момент нищета, улица и гибель. Я обращаюсь к гуманной советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в Отечестве, великодушно отпустить на свободу.